Его мучило другое. Он много раз повторял: «Простые люди начинают ненавидеть науку». Он понимал свою ответственность. Говорил и в публичных докладах, и в частных беседах о том, что атомная энергия может принести людям величайшее счастье, освободить их от подневольного труда, и она может погубить человечество. В лаборатории он чувствовал себя хозяином. Но помимо научных открытий существует использование этих открытий, и не ученые, а политики решили использовать величайшие открытия Эйнштейна, Резерфорда, Жюля Кюри, Нильса Бора, Ферми, Гана для создания оружия массового уничтожения. «Доверие к науке поколеблено», — сказал мне Жюля во время одной из наших последних встреч. «Люди видят только зло, стронций, лучевую болезнь, картину всеобщей гибели. Меня могут упрекнуть в преувеличении роли личности. Но я пишу не исторический труд, а книгу воспоминаний и решусь признаться, что движение сторонников мира для меня неотъемлемо от личных качеств Жюля, от его сознания своей ответственности как ядерного физика, от его умения объединить людей различно мыслящих. Он часто говорил: «Это не враг, это противник». К врагам он причислял только людей, которые хотели войны, а противниками называл тех, кто не хотел примкнуть к движению, считая его прокоммунистическим, но пытался отстоять мир по-своему. В начале 50-х годов климат был суровым. Шла Корейская война, взаимная ненависть достигла апогея. Но и в те годы я помню, как Жюля пытался защитить ту итальянскую католичку Пьяджио, говорившую об ответственности двух сторон, то датчанку Аппель, возражавшую против нападок на политику Запада, то американского пастора Дарра. Жюля говорил: с ними можно и нужно спорить, но не здесь, не в движении за мир. Конечно, не будь на свете Жюля, наше движение все равно возникло бы. Но мне кажется, что оно было бы уже, да и суше. Все политика, и война, и борьба против войны, но люди, для которых политика — профессия, и в движении не могли освободиться от своих навыков, от словаря, от формул. Именно поэтому Жюля особенно ценил участие в движении Ива Фаржа, в котором ничего не было от профессионального политика. Движение сторонников мира отнимало у Жюля очень много времени. Однажды он признался мне: «Минутами я сомневаюсь. Близкие мне говорят: ты не можешь так продолжать. Действительно, почему я должен мирить голландских сторонников мира с индонезийскими? Почему ко мне приходят с рассказами о распрях секретариат? Почему от меня требуют, чтобы я успокоил представителя Гондураса? На следующем конгрессе ему дадут слово не ночью, а днем». Все это могли бы сделать и другие. Мне хочется иметь время для научной работы. А вместе с тем я понимаю, что нельзя провести границу. То-то делаю я, то-то другие. Тем более, что все привыкли обращаться ко мне. Скажут: значит, движение теперь отходит на второй план. Люди, которые меня упрекают, правы. Мое место в лаборатории, а не в комиссии, где люди спорят всю ночь. Сказать, потребовать или предложить. Там на месте политики Лоран, Серени, Ненни. Но я хочу, чтобы наше движение расширилось. Только тогда мы сможем повлиять на политику Запада. Значит, я должен сидеть в комиссиях. Политические проблемы 50-х годов остаются и ныне актуальными. Живы люди, работавшие вместе с Жюля Кюри. И мне приходится о многом промолчать. Бывали большие трудности, бессонные ночи, политические распри, а порой и личная неприязнь. Не всегда Жюля удавалось примирить людей, приободрить их. Однажды он сказал мне: «Икс меня упрекнул в чрезмерном оптимизме. Для того, чтобы быть оптимистом, стоит только призадуматься над историей. Но бывает, что и товарищи коммунисты удивляются моему оптимизму. Вероятно, это связано с характером, не только философия, физиология». А между тем я знаю, что Жюльо порой переживал очень трудные для него недели —